Из истории известен пример с адмиралом Ушаковым. У адмирала было очень ценное предложение, выполнение которого принесло бы славу России. Но чтобы оно наверняка было выполнено, он предлагает графу Потемкину, чтобы он внес его предложение от себя. Последний удивился и спрашивает: «Тебе-то какая польза от этого? Ведь никто не будет знать, что это твоя идея». «Это не важно», — говорит Ушаков. «Важно, чтобы это было сделано и принесло бы славу России. А потомки разберутся». Или вспомним, что говорил Попов, величайшее изобретение которого чиновники старой России не хотели признавать. «Я русский, люблю все русское и рад, что если не сейчас, то потомки наши поймут всю сущность и значение для человечества нового средства связи». Так вот, этот Олег твой усвоил в жизни совсем иные понятия, иные принципы. Люба сидела страшно расстроенная. Когда она ходила в ЗАГС, ей все это казалось как-то несерьезно, и к Олегу она относилась так же, как будто все это была игра. Теперь же, когда все перед ней раскрылось, и она почувствовала, что нарисованный отцом портрет Олега верен, ей стало жаль себя и мечты, которой она предавалась так долго. У нее не было основания не верить отцу. Сколько она себя помнила, отец всегда был прав. И даже очень умные люди, ученые, приходили к отцу советоваться с ним и всегда с уважением относились к его словам. Наконец, его статьи, книги. Он так тонко и глубоко разбирает сущность литературных произведений, характеры нарисованных там людей. Так неужели же отец ошибся в оценке Олега? Она сидела, облокотившись на стол и опершись на руку, и тихо плакала. Слезы ручьем текли по ее щекам. Люба вообще-то почти никогда не плакала, а тут почему-то никак не могла сдержать слезы. Отец молчал, не мешал дочери выплакаться. Затем, тронув дочь за плечо, сказал: «Я могу только повторить, что я сказал вначале. Ты взрослая и вправе решать сама свою судьбу, но я знаю, что ты будешь несчастлива. Мало этого, я бы очень не хотел иметь у себя такого зятя. И если все же ты решишь, вопреки моему совету, соединить с ним свою судьбу, ты сделаешь несчастной не только себя, но и нас с матерью. По существу, мы не только не приобретаем себе сына, как мечтали, но и теряем свою дочь, ибо, выйдя замуж за этого человека, ты крепко испортишь наши отношения».